дыркой своей потрахаться. Тот затрепетал от ярости, но, помня о простреленном легком, сдержался и отозвался вполне миролюбиво. — А что нужно для этого? Однако скулы его заходили, а в глазах зажглись огоньки бешенства, и, чтобы внести ясность, Снегирев широко улыбнулся. — Найти ее помоги. — Так она что, не у вас? Еще не совсем понимая, откуда дует ветер, Тема сделал недоуменное лицо, как-то по-особому глянул на собеседника. — Если вы не мент и не из этих сволочей, тогда кто же? — Разве Ира не рассказывала обо мне? — Ну что за молодежь? — Я ей, ну, вроде как дядя. Снегирев удивленно округлил глаза и тут же лукаво сощурился. — Вот она, память девичья. Ты сам-то случаем не забыл, с кем хотел разобраться вместе с мамонтом в Эльдорадо? Я его, кстати, видел на днях в забаве. Привет, он тебе передавал, пламенный и революционный. — Дядя, значит... Тема вдруг принялся давиться воздухом, что, вероятно, означало громкий смех, и было неясно, то ли он обрадован встрече с потенциальным родственником, то ли ему просто смешно. — Так вот, дядя, отыскался половой страдалец один, чмо ищет то, а на футболке у него залипуха, дядя Терминатора. Тем вечером в Эльдорадо он на Ирку глаз положил. Но они вместе с Ленкой Длинной меня и мамонта ждали, а потому, естественно, ухажера обломали. Только он оказался душный такой, пристал, как банный лист, к жопе, и даже когда отшили его, продолжал волочиться следом. И вот этот засранец... Тема даже скривился от отвращения, и его пальцы сжались в кулаки. Усек, как в баре какой-то мэн принялся Ленку с Иркой кадрить. Выставляться набухало... И в конце концов их на обалденные иномарки увез. Причем, говорит, были они совсем никакие, то ли пьяные в ума, то ли здорово вмазавшиеся. — Слушай, а почему он тебе рассказал все это? Снегирев уже примерно ситуацию прокачал и просто хотел проверить некоторые свои мысли.